Визитки были самые разнообразные. Львиная доля их была выполнена на аккуратных прямоугольниках плотного белоснежного ватмана, купленного кузнецом явно в иноземной лавке, пищебумажные товары на центральном базаре Великореченска. Но особо выделялись среди них несколько десятков тонких пластин, сверкавших золотыми буквами. Царский сплетник сразу понял, что эти шедевры ювелирного искусства были кованы в кузне. Виталик осторожно взял одну из них в руки. «Это подарок тебе, боярин». «Три червонца на это дело не пожалел», — гордо сказал левша. «Два рубля серебряных, ну и меди чуток для прочности добавил. Лично отливал, ковал, а потом чеканный оттиск со специальной заготовки делал». «Технологию ты, я смотрю, освоил», — хмыкнул юноша. «Да такими визитками расплачиваться можно». «Можно и расплачиваться», — пожал плечами левша. «Но вообще-то я тебе эти визитки для царя-батюшки приготовил, а ли еще каких важных особ. А для купчишек всяких до черного люда и такие сойдут». Кивнул он на бумажные прямоугольнички. «И то верно», — пробормотал Виталик, вчитываясь в золотые строки. Надпись на визитке впечатляла. «Податель всего, царский сплетник Виталий Алексеевич Войко, боярин за овражной низменности, засеченного кряжа и сварожской гати, глава Боярской думы, является главным криминальным авторитетом Великореченска и всей Руси. А потому все должны его бояться, сразу в ножки падать и кланяться, ибо страшен он в гневе праведном. По всем делам к боярину обращаться в офис царского сплетника, расположенный в трактире у Трофима. По пустякам просьба не беспокоить». «Упасть и не встать!» — радостно заржал сплетник. «Ты чего?» — насторожился кузнец. «Да вот представил, как эту визитку царю-батюшке подаю, а он ее читает, а потом в ножки бух и начинает бояться моего гнева праведного». «А вот об этом я чего-то не подумал», — почесал затылок левша. «Ладно, давай ее сюда, к вечеру перечеканю». «Я тебе перечеканю!» Виталик распихал золотые визитки по карманам. «Обязательно пару экземпляров Гордону с Василисой подарю. Пусть боятся. Опять же, если на таких визитках кромки подточить да запустить в полет, запросто какому-нибудь лиходею глотку перерезать можно. Очень удобная штука. Тайное оружие. Хрен кто догадается. А вот бумажные придется переписать. Нет, но подстава твои визитки обалденная». «Какая подстава?» «А с каких это пор я стал главой Боярской думы? Меня на эту должность еще никто не выбирал». «Так осталось-то нет ни хрена. 2-3 дня зачистить пару десятков бояр». «Да ты совсем с ума сошел, Ваня?» — выпучил глаза Виталик. «Ты бы еще написал, что им на кладбище прогулы ставят». «А вот этого я написать не догадался», — расстроился Леша. «Текст сам сочинял?» «Не, Сема подсказал». «Отличный слог у моего боцмана. Может, натаскать его на корреспондента? А что, с такой фантазией запросто статейки для нашей газеты клепать сможет? Надо будет об этом подумать на досуге. Однако это потом. Давай о деле». «Давай». «Надо тебе, друг мой, смотаться на чертову мельницу». «Ой», — съежился левша. «Не дрейфь. Там у меня уже все схвачено. Вся местная нечисть под мою руку пошла. Тебе, как правой руке царского сплетника, уважение особое будет. Там сейчас гномы, Столяры да плотники бумажную фабрику по моим чертежам сооружают. Хватит у басурман бумагу по бешеным ценам закупать. Сами с усами. Пусть они теперь с этим товаром к нам на поклон идут. Тебе надо будет туда сундучок с золотом доставить. У меня, сам знаешь, за бесплатно никто не работает. Так, может, стрельцов туда с деньгами пошлешь, а ли кого из людей Семена? Детинушка явно струсил. Нет, в драке на кулачках он был ого-го, но вот нечисти по-прежнему побаивался. Обязательно пару наших человек в сопровождении пошлю, кивнул Виталик. Но и тебе там непременно быть надобно. Да ты не бойся, это ненадолго. Подберешь себе в помощь самых толковых плотников, столяров, кузнецов, и с ними сразу же обратно. — А зачем они тебе? — насторожился левша. — Вторую типографию здесь, в Великолеченске, ставить будем, — пояснил юноша. — С чертовой мельницы сюда поставки бумаги до типографской краски наладим. Я гномов с эльфами и на это производство нацелил. — А зачем нам две типографии? — не понял кузнец. — Та типография, что мы здесь ставить будем, для газеты предназначена, чтоб свежие выпуски прямо из типографии в продажу шли. А та, что в заображной низменности, особый товар производить будет. В ней мы книги печатать начнем. Понял? Понял. Только зачем нам тамошние мастера? Да мне только свистнуть, и сюда вмиг толпа отличных плотников, столяров да кузнецов сбежится. Ты, барин, так щедро платишь, что они уж расстараются. — Но ведь дело, говоришь, — хмыкнул Виталик. — Ладно, остаешься здесь. Типографию мы будем организовывать на твоем подворье. У тебя за кузней довольно приличный огород. Вот там и начнем застройку. — Да ты что, боярин, — выпучил глаза левша. А где я репу сеять буду? Ты что, обалдел? Так что за подворье без огороду? Петрушка свежая, лучок. Ваня, а не скажешь, почем нынче репа на базаре? Закатил глаза к небу Виталик. По зиме цельный алтын мешок. Следующий вопрос. Если ты всю репу со своего огорода на базар снесешь, сколько за нее выручишь? — Ну, ежели хорошо поторговаться, не меньше рубля серебром возьму. — Ваня, давай я тебе буду платить в месяц 5 золотых, и ты меня всякой фигней доставать больше не будешь. Кузнеца качнуло. Он знал, что его барин скупостью не страдал, но о таком жаловании даже мечтать не мог. Это ж я себе новый терем справлю, севшим от волнения голосом просипел он. Не парься, терем — это мои заботы. На эти цели есть другая статья расходов. Вместе с типографией и терем тебе новый возведем, и кузню со столярной мастерской расширим. И это не будет стоить тебе ни копейки. Я из царя батюшки сегодня не слабую деньгу вывел. И на терем, и на типографию. Короче, на все наши дела хватит. — А 5 золотых? — слабым голосом спросил Иван. — Это тебе на пропитание да на одежку. Сейчас я тебе нарисую. — Погоди, барин. Левша схватил стоящую в углу сарая лопату и ринулся наружу. — ты куда? — напешил царский сплетник. — Поздно. Кузнеца и след простыл. Нашел он его на огороде. Левша яростно работал лопатой. — Ты что делаешь? — выпучил на него глаза Виталик. — Репу выкапываю. Рубь серебром, он, знаешь, в хозяйстве не лишний будет. Тьфу ты! Только схлопотав от царского сплетника по загривку, кузнец сообразил, что сделал что-то не то, и прекратил сельхоз работы. «Пошли в дом, типографию рисовать буду. Репу, работников себе наймешь, они вмиг тебе тут все выкопают».